Наставление 195. «Именоваться вам должны по имени духовных отцев ваших и жить в едином духе иноческом по установленным правилам. Помните обеты при постриге и будьте таковы и внешне, и внутренне. И это единое да будет отличием вашим от мирян. Засие Бог упокоит вас в своих селениях дивных. Оставив родителей, братьев, родных и весь мир, пришли вы сюда и соделались мне духовно чадами, преображая себя по богоугодной жизни. Почему не следует уже называться и вам по имени того-то и того-то, родившего вас телесно, но по имени духовных отцев и праотцев ваших, показывая тем, что вы совсем отделились от естества и иное приняли рождение духовное по произволению? Потом, здесь никто своей воли по своему мудрованию не имеет, но обще все мы едино мудрствуем, все единодушно к Богу устремляясь. И исполняется ныне и в нас повествуемое в деяниях, что народу веровавшу без сердца и душа едины, и не един же что от имений своих глаголыш и свое бытие, но бяху им вся обще. Понятно для вас, что слышите, испытывайте же себя, тверды ли вы и непоступны. Говорю это за тем, чтобы внушить, что вам и мысли не следует допускать об отступлении в чем-либо от порядков иноческих. Это вражеское нашептывание. Напомню вам еще одно. Аще и подвизается, кто не венчается, аще незаконно подвизаться будет. И монах не достигнет совершенства и венца не получит, если будет поднимать подвиги не по установленным правилам. Вы знаете и слышали часто, как оглашаются братья, приемлющие схиму. Смысл всего таков, что тут обет дается, и завет полагается между Богом и человеком алкать, жаждать, многоцтвовать, терпеть напраслины, поношения и оскорбления, а если потребуется, то и кровь пролить за Христа. Потому не чуждитесь, когда придется потерпеть что подобное, потому что подвергаетесь лишь тому, что терпеть обет дали. Разве детская шутка была то, что тогда говорилось? Да не будет. То священные слова, коим Бог свидетель и избранные Его ангелы. Напротив, встречая то, радоваться должны мы, что представился случай исполнить частичку обещанного. Как для внешних красны похвалы, удовольствия и довольства, так для нас желательны и радостно противные тому. Это и схима нам показывает. Они о мирском радуются, а мы о божеском. Они о плотском, а мы о духовном. Они о наслаждениях, а мы о воздержании. Что разделяет и отличает нас от них? Ужели вы думаете, что черная ряса и длинная борода делают монахом? Никак. Но вот кто есть настоящий монах. Тот, у кого со внешним видом согласуется внутреннее настроение и расположение, так что может говорить «я есть именно это, и не изменюсь». Ей-ей, прошу вас, так мудрствуйте. И воспримите воздержание, безмолвие, стихословие, взаимно друг друга почитание, исповедание, трудолюбие и всякое другое похвальное качество. Таковые черты умножим себе, и будет, что принесем добрые плоды. Всякий соревнуй брату в добром и подражай ему без зависти. И живу аз, говорит Господь, что прославляющих меня прославлю и уготовлю им место упокоения, страну живых, место селения дивно. Буди вам услышать сие и увидеть свет мира и узрить солнце правды и насладиться неизреченной радостью его. Ибо Он весь есть сладость и желание. Помолимся же молитвою, и ревность к ревности приложим, да достигнем дня оного светлого на радость. Блаженна душа, стяжавшая Господа добрым житием своим, и благоволительного благодетеля в нем возымевшая, ибо Он приимет и ее в вечные обители. Наставление 196. По учению говорят о главнейшем деле спасения души, потому слушать их должно со всем вниманием и желанием. Иначе внушение их не подействует на душу, а если и подействует, то на короткое время, потом совсем улетучивается. Будем же и слушать, и хранить, и исполнять, и пожнем благие плоды и здесь, и паче в будущем веке. Слово Божие проповедуемое, если войдет в душу трезвенствующую, бодренно заботящуюся о спасении, тотчас согревает ее и возбуждает к большему и совершеннейшему чанию об исполнении заповедей. Если же войдет в душу, как у меня, спящую и беспечно во зле пребывающую, то остается бесплодным, бездейственно в воздухе разливающимся. Почему прошу вас, не смотрите на меня ничтожного, но на досточестность поучения церковного, потому что оно предлагает общеполезные напоминания не о чем-либо малом, но о главнейшем деле, деле нашего спасения. Как спастись нам, как идти путем Божьим, как избежать сетей вражих, как очистить себя от страстей, как преуспеть в добродетелях, чтобы через то востищи наверх совершенства. Какие и сколькие добрые дела должны сделать, чтобы улучшить Царствие Небесное? Такие, содержа предметы, поучение наше должно быть желательно для вас и чтимо вами. К тому же и так, относясь к нему, едва возможете вы как-нибудь найти в таких беседах наших искомую пользу и получить ее. Ибо есть супостат, противодействующий нам во всем и отвлекающий нас от должного, если не к добру прислушиваемся к его худым внушениям. Отчего бывает, что поползновенное на недолжное естество наше не сохраняет поучений в одинаковом к ним расположении или дорожении ими. Но, выслушав какое-либо назидательное сказание или размышление об исходе отсюда вратами смерти в другую жизнь, или о предстании на суд, или о выслушании окончательного решения участи на вечные веки, как воздаяние за всю жизнь, тотчас приходит сокрушение, воздыхает, плачет и стенает, а потом лишь пройдет немного времени, как опять все забыто, и оно вместо сокрушения является ожестелым, вместо пролития слез предается смеху, вместо стенания рассеивается, вращая лицем и очами туда и сюда, и остается только взывать с апостолом: «Окаянин аз человек, кто меня избавит от тела смерти сия?» О, не так, братья мои, не так. Мы и слушать будем, и сокрушаться, и устремляться на лучшее, и огонь к огню прилагая воспламенять души своей любовью к Богу и друг другу, взаимно друг друга возбуждая и поощряя к послушанию, смирению, трудолюбию и ко всякому другому доброму деланию ангельского нашего жительства. Теперь мы только сеем, и вследствие того трудимся, утомляемся и плачем. Но спустя немного станем радоваться, потому что с радостью пожнем посеянное со слезами и соцарствовать и начнем владыке всяческих и Богу, если только усердно спостраждем в нашем самоотверженном послушничестве. Почему я не перестану взывать к вам? Будем подвязаться, пока есть время. Потрудимся еще немного. Потерпим елико-елико, пока придет эта сну подобная жизнь. Но я дерзаю верить вас именем Бога, что вы увенчаны будете, вступите в хоры небожителей, и там начнете веселиться и радоваться в бесконечные веки. Наставление 197. Во время войны воины покоя не имеют, воюя, и успокаиваются, когда уже домой воротятся. И у нас война духовная, война на всю жизнь, покой от нее в другой жизни. Будем же воевать бодренно, ни в чем не уступая врагу и не боясь его призрачных страхований. Для воюющих во все время, как ведется война, никакого почти не бывает отдыха, кроме схваток с врагами, больших и малых. Они то орудия приготовляют к делу, то сторожевые посты отбывают, то на разведки отправляются, а между тем мало спят, мало едят, всегда наготове, всегда под страхом внезапного нападения. Когда же по окончании войны воротятся во свояси, тогда только настанет для них время покоя, мира и радости. Тогда и награды им за воинские доблести, и дары царские раздаются. То же самое и у нас видеть можно. Ибо разве мы не состоим в постоянной войне и не держим воинских порядков? Ей, говорю вам, еще паче, чем те. Ибо у нас все особенное, и оружие особенное, не плотская, но сильна Богом на разорение твердим, и враг особый, падший дух, дьявол, коего воинство составляет все отпадшие вместе с ним и через него, и с неба низверженные силы. Итак, не время покоя и беззаботной беспечности настоящее время наше, но время борьбы. Надлежит потому нам оградить себя всеоружием мысленным и, восприяв меч духовный, вести бой. Когда потом пройдет определенное время борения, более или менее успешного, тогда подвигоположник наш и Бог полагает конец брани и воззывает нас из здешнего странствия и пришельствия в истинное наше место пребывания и Отечество. А сем закон, а сем пророки и апостолы и учители пишут и сие описывают. Известно нам теперь, братья, поприще, известны и брани. Будем же стоять мужественно и воевать доблестно. У нас со всеми неправостями своими же война. Война с унынием, война с чревоугодием, война с многоспанием, война с похотью нечистою, война с празднословием, легкомыслием, смехом, продерзостью и со всякой другой нечистой страстью. Кто стоит не уступая, борется и противовоюет отражением, непрестанную молитвой и откровением, и, наконец, преодолевает врага и побеждает, тот, как борец Господень, удостоится неувидаемого венца славы в Царстве Небесном. Прошу же вас, братья, своенники духовные, не дадим хребта, не дадимся в обман, не будем знать утомления, низлагая сопротивных, не убоимся его бессильных пугалищ и страшилищ. Великое нечто и ужасное представляется он иногда готовящимся сделать, но для внемлющих это воздушные призраки и тени. Не таковым ли оказался восставший некогда против Антония Великого, иногда как змей присмыкающийся, иногда как лев или волк, или другое какое опасное животное? Оказался он пред тем мужественным юношею, тьмою и прелестью, и отброшен молитвами его далеко. Когда потому и против нас напустит враг что подобное, воздвигнет горы помыслов и стремнины страстей представит, не следует бояться. Но осеним себя знаменем животворящего креста в мирном устроении, и он отбежит. В настоящее время, братья, терпение потреба, как сказано. Будем же терпеть и подвязаться. Всякий из вас смотри, как и куда направлять шаги. Если делает он что по моей смиренной заповеди или по уставу общежительному, и притом с отсечением своей воли, благо ему. Он вкушая не вкушает, пия не пиет, спя не спит, в мире сущий выше мира есть, и в городе, как в пустыне, пребывает. Но об этом довольно. Наставление 198. Мы на ристалищном состязании. Надо усиливаться, иначе ничего не получим. Зная, что нам предлежит купля, цены не имеющая, наследие Царствия Небесного и жизни нескончаемой, не будем не родить, не будем предаваться сну лености, пока живы будем всем веке. Ристалище открыто, стадии очищены и размерены, награды разложены и оценщики на местах. Выступайте, борцы, для состязания. Тщаливый, рвение исполненный, берет верх и венчается. А ленивый не только лишается венцов, но и душу свою бесценную губит и, отходя из сей жизни, ни с чем отсылается в муку вечную. Не надо дремать. Видите, один за другим отходят. Спешите заготовить нужное для той жизни. Не видите разве и не замечаете, как каждодневно то один, то другой вземлется отсюда? и, послужив жизни сей, отходит к владыке своему, и стар, и млад, и царь, и раб, и архиерей, и иерей, и настоятель, и послушник. Кто искал здесь, обретает там. Кто предпослал от сели сокровища, встречает их там. Кто отрекся от всего здешнего, получает с избытком тамошнее. Вам дана благодать убежать от мира и уединиться с Богом. Великого дела ищите, быть в общении с Богом, и найдете. Как? Верностью обетам. В пустыне это было легко. Теперь вы перешли в город, и вам прилежит испытание. Не посрамитесь же. Все сказываю вам, как вы должны держаться. Вам прилежит близость к Богу и искреннейшее Ему служение в радости и веселье. Дело же ваше и ваш подвиг — пребывать верными обету своему. Почему в каком состоите вы чине и какую проходите добродетель, в тех и пребываете, не сдавая спачи и пачи и души свои в храмы, претворяя владыке и всецарю Богу. Что Бог приемлет вас в вашем благонастроении, заключая из того, что вы такими же пребываете и переселившись из мест безмолвнейших, в шумные и многолюдные, из пустыни в город. И в самом деле добродетель, как жертву Богу приносящий, везде почитается как злато, и слава от него и ради его восходит к Богу. Вошла она и от сели. Некоторые доброжелательно или недоброжелательно то же самое говорили. А вот увидим, сохранятся ли они в своем настроении. Но я надеюсь, что вы сохранитесь и удержитесь в нем. И среди города, находясь, будете вести себя, как в пустыне. И среди городского шума хранить мир и безмятежие в душах ваших. И тут-то вам настоящее испытание. И вы воистину будете достойны удивления, если выдержите. Говорит негде святый богослов, что дивного, что зима морозит, а солнце светит. Они делают это произвольно, так и в вас. Невелика похвала безмолвствовать в пустыне и в уединении блюсти безмятежие. Но другое дело в городе жить, как в уединении, и среди шумной толпы быть, как в пустыне. Благодарение Богу по молитвам Отца моего и Отца вашего, сохраняющему вас неповрежденными и твердо пребывающими в своем чине. Ваша слава и похвала в вас самих, поилику это так есть, то постарайтесь, выходя по делам обители, исполнять их в благоговейном настроении, являя богобоязненности в походке, и в держании себя, и во взоре, и в обхождении, и в разговоре, и во всем. Ей, чада мои, ей прошу вас, не допустите, чтобы вас сказали, что неодобрительны. Много очей смотрят на нас, много уст говорят о нас и против нас. Да не рекут же, где есть Бог их, где добродетель их, и кто там руководит их. Как они бесстыдно держат себя, вращаясь туда и сюда очами и разливаясь смехом, будто блудница какая. Смотрите, не причините беды всему братству. Побойтесь Бога бессмертного. Но всякое слово говорите так, как бы оно самим Господом слышимо было. И всякое дело делайте так, как бы совершали его пред очами Его, на вас смотрящего. Таким образом и состояние ваше будет достаточно. И сами вы, как светило, будете среди царствующего града.